Однажды утром я долго копался за завтраком, а потом по дороге загляделся на огромных размеров нижнее белье пани Станиславской, сушившейся на веревке, так что в школу опоздал. Звонок уже прозвенел, но девочка из моего класса стояла на коленях в пыли на школьном дворе. Длинная коса лежала у нее на спине. Она держала что-то в ладонях. Я спросил ее, что это. Не глядя на меня, она сказала: «Я поймала мотылька». «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил я. «Дурацкий вопрос», — отозвалась она. Я подумал и спросил иначе. «Другое дело, если бы это была бабочка», — сказал я. «Нет ничего подобного, ни другое», — возразила она. «Лучше отпусти его», — сказал я. «Это очень редкий мотылек», — ответила она. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Я чувствую», — сказала она. Я напомнил ей, что звонок уже прозвенел. «Ну так иди», — сказала она. «Никто тебя не держит. Не пойду, пока не отпустишь его. Тогда тебе придется ждать вечно». Она немного раздвинула большие пальцы и заглянула внутрь. «Дай посмотреть», — попросил я. Она не ответила. «Ну, пожалуйста, дай взглянуть». Она посмотрела на меня. Глаза у нее были зеленые и пронзительные. «Ладно, только осторожно». Она подняла сомкнутые ладони к моему лицу и на полдюйма раздвинула большие пальцы. Руки ее пахли мылом. Все, что я мог увидеть, — это край коричневого крылышка. Я отогнул ее большой палец, чтобы рассмотреть получше. И что? Она, должно быть, подумала, что я пытался освободить мотылька, потому что вдруг захлопнула ладони. Мы с ужасом посмотрели друг на друга. Когда она снова раздвинула руки, мотылек слабо трепыхался у нее на ладони. Одно крылышко у него было оторвано. Она тихо ахнула. «Это не я», — сказал я. Когда я посмотрел ей в глаза, то увидел, что они полны слез. В животе у меня заныло от чувства, которое я еще не научился узнавать. Это было желание. «Прости меня», — прошептал я. Мне так захотелось обнять ее, поцеловать, чтобы она забыла о мотыльке и его сломанном крылышке. Она ничего не сказала. Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. Нас как будто объединила преступная тайна. Я видел ее в школе каждый день и никогда не чувствовал к ней ничего особенного. Но разве что думал, что она очень уж любит командовать. Она могла быть очаровательной. Но... бывало, выглядела несчастной и потерянной. Порой в тех редких случаях, когда я успевал ответить на несложный вопрос учителя быстрее ее, она переставала со мной разговаривать. «Король Англии Георг!» — выкрикивал я, и весь остаток дня мне приходилось выносить ее ледяное молчание. Но теперь она показалась мне другой. Я почувствовал в ней какую-то особую силу. Казалось, от места, где она стоит, исходит свет и земное притяжение. Только теперь я заметил, что ступни у нее смотрели немного носками внутрь. Разглядел грязь на ее голых коленях. Как хорошо пальто сидело на ее узких плечиках. Я разглядел ее куда яснее, словно увидел через увеличительное стекло. Черная родинка, будто чернильное пятнышко у нее над губой. Розовые прозрачные раковины ушей. Светлый пушок на щеках. Дюйм за дюймом она открывалась мне. Я был почти уверен, что вот-вот смогу разглядеть клетки ее кожи, как под микроскопом, и невольно ощутил знакомое беспокойство от того, что я слишком много унаследовал от своего отца. Но долго это не продлилось, потому что, открывая для себя ее тело, я стал осознавать и свое. От этого ощущения у меня перехватило дух. Звенящее чувство, будто огонь, побежало по моим нервам и охватило меня целиком. Все это продолжалось не больше 30 секунд. Так что? Когда все закончилось, мне открылась тайна, которая вела к концу моего детства. Прошли годы, прежде чем я истратил всю радость и боль, которые родились во мне за те 30 секунд. Ничего не сказав, она бросила раненого мотылька и убежала в школу. Тяжелая металлическая дверь со стуком захлопнулась у нее за спиной. Альма. Уже так много времени прошло с тех пор, как я впервые произнес это имя. Я решил сделать так, чтобы она любила меня, чего бы мне это ни стоило, но... Я прекрасно понимал, что нельзя сразу переходить в наступление. Следующие несколько недель я следил за каждым ее движением. Терпение всегда было одним из моих достоинств. Как-то раз я прятался целых 4 часа позади уборной во дворе у раввина, чтобы узнать, действительно ли знаменитый цадик, приехавший к нам из Барановичей, срет так же, как и мы. Оказалось, да. Окрыленный открытием суровой правды жизни, я вылетел из-за туалета, выкрикивая: «Да! Да!» За что и получил 5 ударов по пальцам и был поставлен на кукурузные початки голыми коленями, пока на них не выступила кровь. Но дело того стоило. Я чувствовал себя шпионом в чужом мире, на территории женщин. Под предлогом сбора улик я украл с бельевой веревки у пани Станиславской ее огромные трусы. Запершись в туалете, я с упоением нюхал их. Я зарылся лицом в промежность. Я надел трусы себе на голову. Я поднял их так, чтобы они трепетали на легком ветерке, как флаг новой нации. Когда мама внезапно открыла дверь, я как раз их примерял. В них бы влезло 3 таких, как я. Одним убийственным взглядом и унизительным приказом постучать в дверь Станиславских и вернуть трусы, мама положила конец общей части моих исследований. Так что? Я продолжал изучать частности. Тут я подошел к делу особенно тщательно. Я выяснил, что Альма — самая младшая из 4 детей и отцовская любимица. Я узнал, что она родилась 21 февраля, то есть была старше меня на 5 месяцев и 28 дней, что она любила кислые вишни в сиропе, которые контрабандой привозили из России, и что однажды она тайком съела 0,5 банки, а мать, когда это обнаружила, заставила ее съесть все до конца, думая, что ее стошнит, и любовь к вишням пропадет у нее навсегда, не вышла. Она съела всю банку и даже сказала потом одной девочке в нашем классе, что могла бы съесть и больше. Я узнал, что ее отец хотел, чтобы она училась играть на пианино, а она хотела играть на скрипке. Они все время спорили, и никто не хотел уступать, пока Альма не достала где-то пустой скрипичный футляр. Она утверждала, что нашла его брошенным на дороге, и начала напоказ таскать его с собой. Иногда она даже делала вид, что играет на несуществующей скрипке. Это стало последней каплей. Отец уступил и попросил одного из ее братьев, учившегося в гимназии в Вильно, привезти ей оттуда скрипку. и она получила свою новую скрипку в блестящем черном кожаном футляре, обшитом изнутри фиолетовым бархатом. И каждая песня, которую разучивала Альма, даже самая печальная, звучала как победная. Я знал это, потому что слышал, как она играет, стоя у нее под окном и ожидая проникнуть в тайну ее сердца, с тем же нетерпением, с каким ждал, когда же посрет великий цадик. Но этого так и не случилось. Однажды она обошла вокруг дома и подошла ко мне. «Я уже неделю здесь тебя каждый день вижу. И в школе все знают, что ты целыми днями смотришь на меня. Если ты хочешь что-то сказать, скажи мне это прямо в лицо, а не бегай тут украдкой, как вор». Я задумался о том, что же выбрать. Я мог убежать и никогда больше не возвращаться в школу, может, даже уехать из страны и зайцем уплыть на корабле в Австралию. Или мог рискнуть всем и признаться ей. Выбор был очевиден. Я собрался в Австралию. Я уже открыл рот, чтобы попрощаться навеки, и что? Я сказал: «Ты выйдешь за меня замуж?» Ее лицо ничего не выражало, но глаза блестели так же, как тогда, когда она вынимала скрипку из футляра. Прошло долгое мгновение. Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Я подумаю», — сказала она в конце концов и пошла обратно за дом. Я услышал, как хлопнула дверь. Через несколько секунд послышались первые ноты песни Дворжика «Калиб моя матушка». И хотя она не сказала «да», с того момента я понял, что у меня есть шанс. Тогда я, в общем-то, и перестал беспокоиться о смерти. Не то чтобы я больше не боялся ее, просто перестал о ней думать. Хотя, возможно, если б у меня оставалось время, свободное от мыслей об Альме, я бы размышлял о смерти. Но правда была в том, что я просто научился возводить стену, которая защищала меня от этих мыслей. Чем больше я узнавал о мире, тем больше камней становилось в этой стене, пока однажды я не понял, что сбежал из того места, в которое было уже не вернуться. И что? Стена защищала меня и от болезненной чистоты детства. Даже в те годы, когда я прятался в лесу, на деревьях, в норах, в подвалах, когда смерть дышала мне в спину, я так и не задумался об очевидном, что когда-нибудь умру. Только после сердечного приступа, когда камни стены, отделявшие меня от детства, начали, наконец, осыпаться, страх смерти снова вернулся ко мне. И он был таким же пугающим, как и всегда. Я склонился над невероятными фантастическими приключениями Фрэнки «Беззубой чудо-девочки», автора Леопольда Гурски, который не был мной. Книгу я так и не раскрыл. Я слушал, как потоки дождя стекали по водосточным трубам. Я вышел из библиотеки и уже переходил дорогу, как вдруг меня пронзило чувство горького одиночества. Я ощутил пустоту и мрак внутри себя. Покинутый, незамеченный, забытый, я стоял на тротуаре. Ничто. Просто собиратель пыли. Люди спешили мимо, и каждый прохожий был счастливее меня. Я ощутил былую зависть. Я бы отдал все, что угодно, чтобы быть одним из них. Знал я когда-то одну женщину. У нее сломался замок, она не могла войти в дом, и я помог ей. Ей попалась одна из моих визитных карточек, которые я разбрасывал за собой, как крошки хлеба. Она позвонила, и я приехал так быстро, как только смог. Был день благодарения, и без слов стало ясно, что нам обоим было некуда пойти. Замок открылся, как только я прикоснулся к нему. Может, она решила, что это говорит и о таланте другого рода. Внутри пахло жареным луком, на стене висела репродукция Матисса или, может, Мане? Нет, Модельяни, точно, вспомнил. Там была обнаженная женщина, и чтобы польстить ей, я спросил, это вы? Я давно не был женщиной. Я чувствовал запах масла у себя на руках, запах собственных подмышек. Она предложила мне присесть и приготовила какую-то еду. Я извинился, сказав, что мне надо причесаться, а сам пошел в ванну и помылся, как сумел. Когда я вышел, она стояла в нижнем белье. В комнате было темно. На другой стороне улицы горела неоновая реклама. Она отбрасывала голубую тень на ее ноги. Мне хотелось сказать ей, что ничего страшного, если она не хочет смотреть мне в лицо. Несколько месяцев спустя она снова позвонила мне. Попросила меня сделать ей копию ключа. Я был рад за нее. Значит, она больше не будет одна. Не то чтобы мне было жаль себя. Но я хотел сказать ей, было бы проще, если бы он, тот человек, для которого копия, сам отнес ключ в мастерскую. И что? Я сделал две копии. Одну я отдал ей, а одну оставил себе. Долго носил ключ в кармане, просто обманывал себя. Однажды меня осенило, ведь я могу открыть любую дверь и войти куда угодно. Раньше никогда об этом не думал. Я был эмигрантом, и мне понадобилось много времени, чтобы избавиться от страха, что меня отошлют назад. Я вечно боялся совершить какую-нибудь ошибку. Как-то раз я пропустил 6 поездов, потому что не мог сообразить, как купить билет. Другой бы просто сел в поезд, но... Только не еврей из Польши, который боится, что его тут же депортируют, даже если он всего лишь забудет спустить за собой воду в туалете. Я старался не высовываться. Я открывал и закрывал замки, вот и все. Там, откуда я приехал, за мое умение меня сочли бы вором, но здесь, в Америке, я был профессионалом. Со временем я расслабился. Начал тут и там вносить в свою работу что-то особенное. Легкий поворот в конце, который, в общем-то, ничего не давал, но добавлял некоторой изысканности. Я перестал нервничать и начал вместо этого хитрить. На каждом замке, который ставил, выцарапывал свои инициалы. Крошечная подпись над замочной скважиной. Неважно, что никто никогда этого не замечал. Мне было достаточно того, что об этом знал я сам. Я отмечал все надписанные мной замки на карте города, которую столько раз складывал и раскладывал, что на сгибах стерлись некоторые улицы. Однажды вечером я пошел в кино. Перед фильмом показывали ролик о Гудини. Гарри Гудини. 1874-1926, знаменитый американский иллюзионист. Этот человек мог выскользнуть из смирительной рубашки, в которой его закопали в землю. Его клали в ящик, закованный в цепи, опускали в воду, и он выскальзывал оттуда. Там показывали, как он тренировался и засекал время. Он упражнялся снова и снова, пока не начинал выполнять трюк за несколько секунд. С тех пор я стал еще больше гордиться своей работой. Я приносил самые сложные замки домой и засекал время. Потом сокращал время в 2 раза и тренировался до тех пор, пока не укладывался в него. Я останавливался только тогда, когда у меня уже онемели пальцы. Я лежал в постели, придумывая все более сложные задачи, когда до меня вдруг дошло: если я могу открыть замок в любой незнакомой мне квартире, почему бы не открыть замок в Белисах Коссара или в публичной библиотеке, или в Булварте? Чисто гипотетически, что мне мешало взломать, скажем, Карнеги-холл? Мысли мои неслись во весь опор, меня всего трясло от возбуждения. Я только войду, а потом тут же выйду. Может быть, оставлю маленькую подпись. Я разрабатывал план неделями. Я исследовал здание. Я не пропустил ни одного камня. Короче говоря, я сделал это. Ранним утром я проник через заднюю дверь на 56-й улице. Мне потребовалось 103 секунды. Дома такой же замок я открывал всего за 48 секунд, но тогда было холодно, и пальцы у меня заледенели. Великий Артур Рубинштейн должен был играть в тот вечер. На сцене одиноко стоял рояль, блестящий черный Стейнвей. Я вышел из-за кулис. В свете огней рампы я еле различал бесконечные ряды кресел. Я сел на банкетку и нажал на педаль рояля носком ботинка. Дотронуться до клавиш я не осмелился. Когда я поднял глаза, она стояла передо мной. Ясная как день. 15-летняя девочка, волосы заплетены в косу, всего в 5 футах от меня. Она подняла свою скрипку, ту, что ее брат привез из Вильно, и прижала ее к подбородку. Я пытался произнести ее имя, но оно застряло у меня в горле. И потом я знал, что она не услышит меня. Она подняла свой смычок. Я услышал первые ноты Дворжака. Ее глаза были закрыты. Музыка лилась у нее из-под пальцев. Она играла безупречно, так, как не играла никогда в жизни. Когда отзвучала последняя нота, ее уже не было. Мои аплодисменты эхом отозвались в пустом зале. Я замер, и тишина прогремела у меня в ушах. Я бросил последний взгляд на пустой зал. Потом поспешил назад тем же путем, каким вошел. Больше я так никогда не делал. Доказал сам себе, что могу, и хватит. Иногда я проходил мимо какого-нибудь частного клуба, не будем говорить какого, и думал: «Шалом, придурки! Вот идет еврей, от которого вас никакие замки не спасут». Но после той ночи я никогда больше так не рисковал. Если меня посадят в тюрьму, то быстро выяснится, что никакой я не Гудини. Так что? В моем одиночестве меня утешает мысль, что любые двери, как бы крепко они ни были закрыты, никогда на самом деле не заперты для меня. Так я пытался себя утешить, стоя под дождем перед библиотекой, пока прохожие спешили мимо. В конце концов, разве не для этого брат обучил меня такому ремеслу? Он знал, что я не смогу вечно оставаться невидимкой. «Покажи мне еврея, который научился выживать», — сказал он однажды, пока я смотрел, как замок поддается его рукам, — «и я покажу тебе волшебника». Я стоял на улице, и дождь лил мне за шиворот. Я крепко зажмурил глаза, дверь открылась, а за ней еще одна, а потом еще и еще и еще. После библиотеки, после разочарования с невероятными фантастическими приключениями Фрэнки, беззубой чудо-девочки, я пришел домой, снял пальто и повесил его сушиться, поставил греться воду. Позади меня кто-то кашлянул. Я чуть до потолка не подскочил, но это был всего лишь сидевший в темноте Бруно. «Ты что, с ума меня свести хочешь?» — закричал я, включая свет. По полу были разбросаны страницы книги, которую я написал в юности. «О, нет!» — произнес я. «Это не...» Он не дал мне договорить. «Неплохо», — сказал он. «Только я бы не так ее описал. Но что я могу сказать? Это твое дело. Послушай», — начал я. «Не надо мне ничего объяснять», — ответил Бруно. «Это хорошая книга. Мне нравится, как она написана. За исключением тех кусков, которые ты украл. Очень изобретательно. Если говорить о чисто литературных аспектах, я не сразу понял». Он говорил со мной на идише. «О чисто литературных аспектах. Что тут может не нравиться? И вообще, мне всегда было интересно, над чем ты работал. Теперь, спустя столько лет, я знаю. А мне было интересно, над чем работал ты», — ответил я, вспоминая давно ушедшее время, когда нам обоим было по 20, и оба хотели стать писателями. Бруно пожал плечами, как умел только он. «Над тем же, над чем и ты». «Над тем же?» «Конечно, над тем же». «Над книгой о ней?» «О ней», — сказал Бруно. Он отвернулся и посмотрел в окно. Потом я увидел, что он держит на коленях фотографию, ту, где мы с ней стоим около дерева, на котором... Она об этом никогда так и не узнала. Я вырезал наши инициалы — А плюс Л. Они едва видны, но они там. Он сказал, она умела хранить секреты. И тогда я вспомнил, в тот день, 60 лет назад, когда я в слезах вышел из ее дома, я увидел его. Он стоял под деревом с тетрадкой в руках, дожидаясь, когда я уйду, чтобы пойти к ней. За несколько месяцев до этого мы были лучшими друзьями. Мы полночи не ложились спать, с ним и еще парой других мальчишек курили и спорили о книгах, и что? К тому времени, когда я увидел его в тот день, мы уже не были друзьями, мы даже не разговаривали. Я прошел мимо него, как будто его там не было. «У меня к тебе только один вопрос», — сказал Бруно. «Теперь, 60 лет спустя, я всегда хотел это знать. Что?» Он кашлянул. Потом посмотрел на меня. «Она тебе говорила, что ты пишешь лучше, чем я?» «Нет», — солгал я, а потом сказал правду. Этого и не требовалось говорить. Наступило долгое молчание. «Странно. Я всегда думал...» Он не договорил. «Что?» — спросил я. «Я думал, мы боролись за что-то большее, чем ее любовь», — продолжил он. «Теперь уже я посмотрел в окно. Что может быть больше, чем ее любовь?» — спросил я. Мы сидели в тишине. «Я соврал», — сказал Бруно. «У меня еще один вопрос. Какой?» «Что ты тут до сих пор стоишь, как дурак?» «Ты это о чем?» «О твоей книге», — ответил он. «А что с ней такое?» «Пойди и забери ее!» Я опустился на колени и начал собирать страницы. «Не эту, а какую?» «Ой, вей!» — сказал Бруно, хлопнув себя по лбу. «Вечно тебе все нужно объяснять!» Мои губы медленно растянулись в улыбке. 301, — сказал Бруно. Он пожал плечами и отвернулся, но мне показалось, что я заметил, как он улыбался. «Это не какой-нибудь пустяк».